Глава 8. 11 травня, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом Быстрицких. В тот день в нашем парке при городском доме было просто невероятно хорошо. Я никак не могла надышаться, напиться красками, запахами. На улице заметно потеплело, и цветы распустились как-то все и разом. Мне удалось сбежать из дома после завтрака. Матушка вновь начала говорить о праздничных хлопотах, о приданом и прочем, прочем. Думать о салфетках и простынях не хотелось совершенно. Частью по причине просто чудесной погоды за окном. Частью потому, что за мыслями о приданом следовали мысли о свадьбе Стефани Бароне. Особняк наш строился еще в старые времена, а потому располагался недалеко от набережной, имел высокие кованые ворота с гербом и небольшой сквер перед парадным входом. За вытянутым же вдоль улицы зданием скрывался домашний парк с каштанами и все теми же любимыми матушкой каменными горками-клумбами. Здесь все росло вольно и без заметного надзора. К тому же в том году батюшка озаботился подведением водопровода, и теперь, кроме фонтанчика с водой для хозяйственных нужд на заднем дворе, в парке имелся небольшой пруд в окружении пары ив. В него даже выпустили красивых рыб и посадили кувшинки. Тут и нашлось мне убежище. Сидя на еще не окрашенной после зимы скамье, я смотрела на воду с пока еще редкими пятнами листьев и вольно бегающими по поверхности водомерками. Легкий всплеск, и одну из букашек проглотила рыба. Пробежавшие по спине мурашки заставили сильнее укутаться в тонкую шаль. Сказка разрушилась. В той букашке мне виделась я сама. В последнее время родной дом казался каким-то незнакомым и даже опасным, еще более опасным, потому что больше никто ничего особенного не замечал. А у меня пропал тот платочек, которым промакивала кровь с уколотого пальца. И новые туфельки, которые натерли ногу и были отданы горничной размять. Точнее, пропала только та туфелька, которая растерла кожу опять же до крови. Поленька божилась, что не брала, но ее никто и не думал подозревать. И бинт, которым перевязали ту ранку. Я сняла его перед сном, потому что спадал с ноги, оставила на столике у кровати. Утром его не было. Поленька, опять же, с ее слов не убирала, а у других и повода зайти в мою спальню не имелось. Матушка в этих пропажах увидала лишь безалаберность слуг и грозилась выгнать виновников. Платочка, положим, жалко было не особо, но туфелька была совершенно новой. Я подняла с земли листик и бросила в воду. Крохотная лодочка поплыла к середине прудика, влекомая невидимыми течениями. Но самое страшное, все время закрадывалась мысль, что все пропавшие вещи украли. С чего-то из всех слов Макара Дмитриевича запомнилась только та фраза: «Всему виной одержимость или ритуал». Даже сама мысль об этом звучала глупо. Да, да, конечно же, все это понадобилось кому-то для ритуала. Только не думать об этом не выходило. Я сама себе напоминала излишне мнительных обморочных барышень, отчего брала злость. Проклятый Ерин Танич. После его слов мне мерещиться начало. А впрочем, я подобрала какой-то камушек и со всей силы кинула его в самый центр пруда. Встала, отряхнула руки, оправила юбки и решительно направилась к дому. Все началось с разговора с Ерином на балу. Что ж, пускай он тогда этим всем и занимается. Нечего мне одной бояться и голову ломать. Оказавшись в своих комнатах, коснулась лепестка василька из золота с сапфиром, приколотого к манжете домашнего платья, посылая в камень немного своей энергии. Оставалось ждать. Парные артефакты в виде лепестков цветов батюшка как-то преподнес всем дамам в доме на новолетие. Праздник, приходящийся на зимнее солнцестояние и знаменующий начало Нового года. Вторая брошка из моей пары была у Поленьки. Сейчас она должна была засветиться, показывая, что мне очень нужна помощь. К сожалению, мгновенно перемещать артефакт не умел. В ожидании я постаралась принять свободную позу в креслах у окна и продолжила тереть лепесток безо всякого смысла. На миг захотелось воспользоваться своим даром, и тут же стало тревожно. Нет, нельзя. Совершенно нельзя. Фокус с хлопком был открыт мной случайно, сразу после проявления ведовских сил. Нужно было призвать свой дар, представить желаемого человека, ухватить одну из ниточек энергии, выходящих из живота, скатать в узелок и хлопнуть, поместив его между ладоней. Тогда в голове у того человека возникал высокий звук, а после начиналась сильнейшая головная боль. Я назвала это «зовом», и поначалу пыталась так дозваться близких, но матушка самым серьезным образом запретила повторять что-то подобное и, упаси ваятель, пробовать новое. На занятиях Серафим Вячеславович объяснял нам с Соней многое про дар, но все же лишь основы. Истинно благородной девице ни к чему учиться ведовству. Это больно и, возможно, только после 18-летия неизбежного замужества, а у семейной женщины и так достаточно дел. Работать же с даром без обучения было опасно. Допускалось лишь упражняться в его контроле. Наконец-то в дверь приемной постучались. Дождавшись разрешения, горничная вошла в комнату. «Поля, у меня есть некоторое поручение для тебя. Мне нужно, чтобы ты нашла способ передать одному человеку эту записку». «Разумеется, барышня, я могу передать ее с посыльным Марфы Георгиевны». «Мне бы не хотелось, чтобы кто-то еще о ней знал». Я старалась сохранить невозмутимость, но то и дело отводила взгляд. «Это поклоннику, что ли?» Поленька удивленно распахнула глаза. «Нет, откуда ты это взяла?» Едва удерживаемая маска невозмутимости слетела вовсе. «Ваше сиятельство, как же так? Я...» Уже начала подбирать себе достойное оправдание, но остановилась, выдохнула. «Не мне оправдываться перед прислугой. Поля, меня не интересует твое мнение». «Простите, ваше сиятельство». Поленька присела в Книксоне. «Встань. Надеюсь, мне не придется одергивать тебя вновь. Мне нужно, чтобы ты передала мою записку. Мужчине. И чтобы об этом никто не узнал». «Я не знаю, где он живет, но знаю, где его можно встретить в городе. Это написано на конверте. Ты сможешь выполнить мое поручение?» «Да, ваше сиятельство». Только сейчас Поля решилась поднять глаза. «Я передам ее с моим братом». «Повторюсь, об этом никто не должен узнать. Поверьте, он никому не расскажет, ваятелем клянусь». «Брат может быть любопытен». Но и правда, не с посыльным же передавать. «Возьми». Я достала из одного из ящичков приготовленную записку в конверте и подала ее Поленьке. «Это действительно очень важно для меня. И надеюсь, ты понимаешь всю деликатность ситуации». «Все понимаю, ваше сиятельство. Вы можете мне доверять». Горничная смотрела прямо, ни на миг не отводя взгляда. «Тогда иди. Ничего больше мне пока не нужно». Очередной Книксон, и Поля вышла из комнаты, а у меня наконец-то получилось расслабленно выдохнуть. Кажется, горничная удивилась, увидев адрес на конверте. Впрочем, вряд ли она ожидала, что интересующий юную барышню мужчина может находиться в полицейской управе. 12 травня, 7393 год от сотворения мира. Пригород Сужгорода. Придумать все так, чтобы на прогулку меня отпустили с одним старым Прохором в роли грума, было не слишком сложно. Слуга, сопровождающий всадника верхом. У него я с 12 лет училась конной езде, и теперь в седле держалась совершенно непринужденно, даже брала невысокие барьеры в манеже в горлицах. Прохор легко разрешал мне проехаться шагом в одиночестве по полю близ березового мара, тем более что поля эти к северу от Сужгорода были изъезжены нами так же хорошо, как окрестности имения. Сам оставался у дороги, лишь приглядывая издалека. Любимый мой буланный жеребец Ектылык нынче так обрадовался прогулке, что никак не хотел стоять на одном месте, все желал пойти рысью. Я в очередной раз его осадила и, пытаясь успокоить, потрепала гриву. Тот лишь недовольно фыркнул и наклонился к траве. Теперь казалось, что цветущее по весеннему времени разнотравье интересует его больше собственной хозяйки. Вредина. Прогулка затягивалась. Степь была хороша. На небе не облачко, травы стелются, рощица вблизи легонько рябит дрожащими от ветра листиками. И никого. Вздохнула уже раз в пятый за последний час. Может, не смог приехать. Поленька клялась, что все передала. Подобрав поводья, легонько стукнула Яка хлыстом по боку, заставляя оторваться от сочной травки, и направила его ближе к роще. Было бы странно ожидать иного от того, кто оговаривает достойное семейство. «Да, мой хороший?» Жеребец фыркнул и тряхнул головой из стороны в сторону. «В любом случае мне нужна помощь, а он все же благородный человек. Но дольше 5 минут я более ждать не намерена». Як только фыркнул и продолжил щипать траву. Я вновь обвела взглядом степь. «Привиделась?» Чуть приподнялась в седле. Из-за дальнего края рощи показалась движущаяся точка. «Точно всадник, но тот ли?» Дёрнула поводья, отвлекая Яка, но буланый даже ухом не повел. Потянув повод сильнее, подобрала его и развернула коня в сторону скачущего всадника. «Проедем навстречу. Или не стоит? Вдруг кто-то чужой?» И опять потянулась погладить лошадиную шею. Ощущение мягкой короткой шерсти, тепла под рукой успокаивало. Всё-таки это был Ерин. Руки сами собой потянулись поправить складки на светло-голубой хлопковой юбке амазонки, проверить шляпку, застегнуть верхнюю пуговку жилета в тон, одернуть рукава белой сорочки. В седле Макар Дмитрич держался весьма уверенно. Судя по всему, хромота ему не мешала. «Добрый день, ваше сиятельство!» Ерин коснулся двумя пальцами козырька форменной фуражки в приветствии. Мышастая кобылка типичных булатских статей никак не могла успокоиться, и Ерин повел ее шагом вокруг моего жеребца. Не слишком длинноногая, но должна быть весьма выносливой и очень ухоженная. Батюшка всегда учил: по лошади можно многое сказать о ее хозяине. «Прошу прощения за задержку», вырвался к вам, как только смог. «Благодарю, что откликнулись». Я постаралась вложить в голос достаточно холода. Да, Ерин спешил, это понятно, хотя бы по пыли на черном кафтане и синих шароварах. Однако опоздание на час оправдать было сложно. «Вы просили о помощи, я не мог не явиться». Достойные слова. Блеснуло, привлекая внимание, серебряное шитьё на погонах. 3 звезды на светлом фоне. «Значит, его благородие — участковый пристав». Не так уж мало для такого молодого человека. Радостно знать, что на вас можно положиться. Ерин Танич вежливо молчал, а я вдруг поняла, что слова как-то не складываются. Дело в ваших словах об опасности, связанной с семьей Врековых. В нашем доме начали случаться странности. У меня пропали некоторые вещи. И как продолжить? Если начать рассказывать про потерянные платки, то звучать это будет призабавно. Макар Дмитрич мне про убийство рассказывал, а тут платки да туфли. «Вы считаете, что эти пропажи могут нести угрозу для вас?» Ерин подобрался, будто охотничий пес. «Да, то есть нет!» «Макар Дмитрич, я все еще уверена, что ваши подозрения по поводу рода Врековых беспочвенны». Эти слова Таничу не понравились. Он нахмурился и недовольно поджал губы. «Однако у меня пропали несколько вещей. Пара платков, туфелька. Возможно, у вас получится мне помочь». Я старалась говорить как можно тверже и еще сильнее выпрямилась в седле. В конце концов, перед ним кровная дворянка из древнего и уважаемого рода. Весьма не кстати, ветер принялся играться с вуалью на шляпке. Пришлось ее поправить, а после еще раз. «При всем уважении, ваше сиятельство, думаю, что с недостойным поведением слуг может разобраться ваша матушка или Петр Афанасьич». Ерин смотрел несколько удивленно, но больше со скукой. «Полагаю, они будут рады, если я не придам эти факты огласке». «Со слугами уже говорили, и могу вас заверить, они здесь вовсе ни при чем. Во всяком случае, ни у кого из них не нашли нужных предметов. Да и после батюшкиных допросов я повела плечами, вспоминая, каким может быть отец в гневе. Мало кто способен что-то утаить. Вы согласитесь мне помочь? Возможно, у вас есть какие-то мысли». Ерин Танич немного помолчал, вздохнул и вдруг как-то весь осел в седле. Оттер ладонью лицо, и стало заметно, что Макар Дмитрич устал и от жары этой, и от скачки, и верно от непростой его работы. «Ульяна Петровна». Темные глаза смотрели с почти что вселенской грустью. «Чего вы ждали от нашей встречи? Позвольте, помогу. Вы верно хотели, чтобы я вас успокоил, чтобы приехал и сказал вам, что все слова на балу — лишь моя выдумка и неудачная шутка. А замужем за молодым бароном вас ждет исключительно счастье и благолепие. Что ж, я не могу этого сделать». «Да как вы...» Было очень непросто сохранить выдержанный тон. «Мне все рассказали. Дело было громкое, и особый отдел расследовал все с обычным тщанием». Ерин как-то странно усмехнулся после этих слов. «Все девушки своей смертью умерли. Такое совпадение. И не вам обвинять меня в малодушии». Голос дрогнул. Лишь сказав это, я, к своему удивлению, неожиданно почувствовала, что Ерин прав. Почти до слез хотелось быть успокоенной, но упорно продолжила говорить. «Вы дворянин, и все же, боюсь, понимание некоторых особенностей жизни кровных дворян вам недоступно. Вы не можете знать ничего о моих нынешних переживаниях. И уж если решили отказать в помощи, то не стоит оправдывать себя таким образом». Сомнений более не осталось. Теперь я смотрела на Макара Дмитрича прямо, безо всякой робости. В конце концов, Ерин моргнул и остановил эту странную дуэль. «Прошу прощения, ваше сиятельство. Часть моих слов была неуместна, однако от мнения касательно семейства Врековых я не откажусь». Кивнула, принимая извинения. От напряжения дышалось мелко и часто, но я заметила это только в тот момент. Глубоко вздохнула. «На всех пропавших вещах была моя кровь». Ерин нахмурился. Наверняка сейчас спросит, почему не упомянула этого сразу. Я уже была готова ответить на совершенно справедливый, надо сказать, упрек, но Макар Дмитрич промолчал. Лишь слегка поджал губы. «Думаете, в этом замешан барон?» В голосе Ерина не слышалось ни капли укора. «Я не знаю». И вновь пауза, и вновь ее прервал Макар Дмитрич. «Я не буду вас сейчас переубеждать, Ульяна Петровна. Вы опять не поверите, чтобы я не говорил, но вы ведь сталкивались с Врековыми лично, видели отношения в их семье». Тут же вспомнился ужин в день смотрин. Как не смело поднять глаз незаметная Татьяна Адамовна и как смотрел барон Вреков на Соню. «Ульяна Петровна». Ерин глядел мягко и даже как-то сочувствующе. «Вы точно хотите стать частью этой семьи?» Выскользнувшая из-под шляпки прядка волос тут же была подхвачена ветром, не упустившим возможности бросить ее мне в лицо. Я поправила прическу и улыбнулась. «Вы предлагаете мне сбежать со свадьбы? Похоже, вы вовсе ничего не знаете о кровных дворянах. Либо, ваше благородие, сами желаете мне смерти». Последние слова прозвучали весомо и будто камнем упали в наступившей тишине. Я даже смутилась, слишком серьезно получилось. Но тут же завели свою песню сверчки, мазнул по лицу ветер, принеся запах нагретых солнцем трав. А во взгляде Ерины мелькнула жалость, конечно же, незамеченная мною. Это было лишним. Если воятель дал такие судьбу, дар и обязательства, значит, они по силам. Жалеть же нужно того, кто берет на себя больше положенного или отказывается от своего». «Ни в коем случае, Ульяна Петровна, ни вам, ни другой невинной девице. Но ваши особенности не принуждают вас жить в одном доме с его отцом». «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Да и как же сам Стефан Маркович? Его вы не подозреваете?» «На момент первого преступления он был слишком юн. Полагаю, ваш жених невиновен в смертях девушек. Во всяком случае, вероятность этого весьма мала. Хотя на него, безусловно, оказало влияние воспитание барона». Ерин посмотрел на часы и нахмурился, вновь вернулся взглядом ко мне. «Вы могли бы помочь мне найти доказательства вины Марка Прохоровича? В любом случае». Макар Дмитрич, явно торопясь, достал из форменного планшета, висевшего на тонком ремешке через плечо, листы бумаги. «Возьмите. Если будет нужда, отправьте мне журавлика. Вы знаете, как это делается?» Я кивнула. Такими, похожими на гербовые, с тонкими узорами по краям и непременным осколочком какого-то камня в уголке, пользовался батюшка по служебным нуждам. Они тоже артефакты. Свернутый из листа журавлик всегда долетит до того, кто носит связанный с ним камень в перстне. «Спасибо, что приехали, Макар Дмитрич». «Отзываться на просьбы о помощи — моя работа». Ерин коснулся козырька пальцами и слегка поклонился. «Доброго дня, Ульяна Петровна». «Доброго вам дня, ваше благородие». Я также вежливо кивнула. Ерин первым развернул лошадь и сначала шагом, а после рысью направился в ту сторону, откуда приехал. Нам же с Яком пора было возвращаться на дорогу. Под ярким солнцем, в аромате разнотравья, покачиваясь в такт движению коня, я почувствовала такую усталость, какой никогда до этого не испытывала. Глубоко вздохнула. Все эти метания, ерентаничи, странные пропажи — все это требовало невероятных душевных сил. Домой вернулась уже в сумерках. После ужина мы с сестрой собрались в моей комнате. Мы любили так проводить время вместе перед сном. Лежа на постели в какой-то из наших спален, читали, вели бесконечные разговоры, рукодельничали или еще что. Но этим вечером посиделки как-то не задались. «Да что с тобою сегодня?» Соня отбросила книгу. Я лишь сделала еще более сосредоточенный вид. «Это просто история, сказка, если хочешь так думать. Ты вот этих сказок начитаешься, а потом плачешь, да про любовь меня спрашиваешь». Все же не смогла промолчать. «Лучше б вот это все бросила. Твои истории как с одной писаны. Сбежала из дома с кровным, если простая, или наоборот, обвенчалась, родила с благословения воятеля, да и зажили они счастливо. Разве ж это правда? Померла бы она или дитя, а то и оба». Мы сидели на кровати друг против друга. Соня сделалась бледна, будто больная. Но я более и не думала сдерживаться. В груди жгло от гнева. Понятно, какие мысли у сестры в голове. Коли романы все о побеге из отчего дома. Конечно, Сонина любовь точно из кровных была. На меньшее эта гордячка не посмотрела бы. А значит, никакой смертью не закончилась бы. Но не лишнее и припугнуть. Да и истории ее любимые меня и правда злили. Ведь, как известно, в союзе простого человека с одаренным при беременности сила или ребенка убивала, если отец не был ведуном, или и дитя, и мать вместе с ним, если та бездарной была. Не говоря уже о том, что в таких парах и кровные без суженых умерли бы. Только в книгах все решала милость воятеля, который, дескать, именно этих влюбленных изволил осчастливить и чудо сотворить. «Думаешь, Господь на вас глянет, да и суженными сделает?» «Я все понимаю и ничего такого не жду». Я будто очнулась. Увидела помертвевшее лицо сестры, слезу, катившуюся по ее щеке. Погас злой огонь внутри, и у самой повлажнели глаза. «Соня, прости!» Подползла к сестре ближе, обняла ту изо всех сил, словно она могла просыпаться или выскользнуть из рук. «Дурная я, прости, пожалуйста! Я так волнуюсь! Ты же мне сердце рвешь своими слезами каждый раз! Прости меня!» Чуть помедлив, Соня ответила на объятие, но я с чего-то только горше расплакалась. «Я все знаю, Уля!» Ее слова перемежались всхлипами. «Та девица не смогла бы так жить на самом деле, без поддержки рода, без благословения воятеля. Ее бы наверняка нашли и выдали бы засуженного. Но это же книга, просто история, там ведь это возможно!» Призвать себя к порядку и успокоиться никак не выходило. «Да что ж такое?» Дышала глубоко и размеренно, чуть задерживая выдох, но всхлипы все равно прорывались. «Это все Ерин Танич наговорил всякого. Я могла просто выйти замуж. Все образуется. Пускай все образуется. Мне очень хотелось на это надеяться».